Глава 30. Дамиль. Споры с самим собой стали вполне обычным делом. Больше ведь не с кем. У нас большая семья, но я всегда был в ней один. Сам по себе. Паршивая глина, из которой у отца так и не вышло слепить удобного ему наследника. Эти споры похлеще анонизма. Там хотя бы есть понятный закономерный результат, от которого ты получишь разгрузку и какое-то удовольствие. А тут все с точностью наоборот. Правильного решения просто нет. Есть ответвление в плане. Каждое ведет в ту или иную точку с неизвестной переменной. К чему приведет принятое мной в этот раз решение, непонятно. Мужчина не должен бояться, но мне страшно. За дочь, за Алену. Мы мчимся по трассе в сопровождении еще двух машин. Одна впереди, в ней ворон. Вторая прямо за нами. В ней четыре вооруженных спеца в полном обмундировании, обвешанные оружием. Аленка прижимает к своей груди спящую дочку. Моя звезда только перестала капризничать. Любимая женщина касается пальцами моего плеча. Нервно улыбаюсь, следя за дорогой. Она ждет обещаний, что теперь точно все закончится. Глушь ее заточения, наша встреча на несколько часов раз в месяц, если повезет. Мимо нас в сторону поселка пролетает машина старшего брата. Внутри все холодеет. Но это наша фора. Я знал, что как раз где-то на этом участке мы встретимся. Пока мир едет туда, пока обыщет там каждый дом, мы успеем уйти. Такой вот финт. Мы, люди, сказали, что Амир нашел Алену. Ворон тут же предложил отдать ее брату, сделав вид, что я в отъезде. У меня сегодня даже тачка не моя. Мою отогнали в закрытый ангар на какую-то базу. Мне Тарасовы дали свой внедорожник, большой, удобный. Как раз то, что сейчас нужно. И вот мы разлетелись с ним, как кегли. Амир, наверное, уже празднует победу. Представляет, как я приползу к нему на коленях. Как он будет жестко драть мою женщину у меня на глазах, а потом вышвырнет ее на обочину, потому что так поступает со шлюхами. Нет, брат, мы еще с тобой повоюем. Ведь так было с самого детства. Там, где ты сильнее, я был хитрее. Вот и сейчас, благодаря своей гибкости, я на шаг впереди и продолжаю увеличивать расстояние. Тяжелые мысли курсируют в моей голове всю дорогу. Мы останавливаемся только, чтобы сгонять в сортир в ближайшие к дороге кусты и сменить из мини-памперс. Снова мчим по трассе, но объездными, чтобы не заезжать в город. Нам надо дальше. И еще 1500 километров. Там у нас будет ночь, а потом Михаил привезет Аишу. Мы выставим охрану и... Я гашу все самые херовые предчувствия. Меняется местность. Красиво даже в свете фар. Аленка стучит ноготком по стеклу, показывая Ясмине горы и высокие деревья. Юг. Снега здесь не видно. Пахнет иначе. Вкусно. Моя звезда издает смешные звуки, отвечая маме, а я опять улыбаюсь. Семья же. Настоящая, моя. Ждут, любят, принимают. В ответ хочется отдавать еще больше себя, жизнь, если придется. Оставляем машины. Как и говорил Миша, дальше не проехать, только пешком. Забираю у Алены дочь, руки дрожат. Я так редко держал ее на руках с момента, как Ясмина родилась. И каждый раз это вызывает в моей груди трепет и взрыв эмоций. Целую дочь то в лоб, то в прохладную щечку. Крепче прижимаю ее к себе. Аленка старается не отставать, хоть подниматься становится все труднее. Доходим до места. Ворон толкает деревянную дверь очень скромного, но обжитого домика. Видимо, не только Тарасовы знают про это убежище. Здесь есть весь необходимый минимум, чтобы переночевать или даже задержаться на пару дней. Пока Ворон разжигает свечи, показывает Алене, как пользоваться керосиновой лампой и маленькой походной плиткой с газовым баллоном, я выхожу на улицу с одним из его людей. Осматриваемся. «Там поселок?» Киваю на рой огоньков вдалеке. «Да, а за перевалом город. Смотри, я человека поставлю внизу, откуда мы поднимались. Один останется у машины. Еще один рано утром пойдет в обход. Туда, где подъем только со снаряжением. Четвертого девочкам здесь оставим. Сегодня все в тачках переночуют. Вся ночь в твоем распоряжении». Амир возвращается в город. К нам выходит ворон. В поселке пожар. Он сжег тот дом, где жила Алена. «Ублюдок!» Сжимаю челюсти. «Не о том думаешь. качает головой мужчина, который явно не тянет на простого безопасника при большом бизнесе. Теперь он знает, что ты будешь биться до последнего. Ведь у тебя не просто женщина, еще и ребенок. Для таких, как Амир, это азартно. Он будет бить больнее. Достает телефон, набирает, слушает гудки. «Миша», — говорит в трубку, — «вы сейчас должны ехать в нашу сторону. Вас проводят, чтобы обошлось без приключений. Остальным от меня команда сидеть». Сбрасывает. Дернув головой, указывает мне на домик, откуда раздается детский плач. «Ночь твоя в любом случае». Кивнув ему, возвращаюсь к семье. Забираю у Алены дочку, сам укачиваю. Она устала от такой длительной поездки. Всячески пытается нам это высказать. Вырывается, толкается. Прижимаю ее крепче к груди. Чувствую тепло. Она мое. Успокаивается, лишь надрывно всхлипывая. Сажусь с ней на скамью у стены. Тихо, на своем родном языке, рассказываю дочери старую сказку. Думал, все забылось. Бабушка рассказывала, когда мы с Амиром были совсем маленькие. «Эй, ветер, прошу, приди ко мне на помощь. На моем гнезде лежит стебель травы, он не поднимается. Попросил козу съесть его, она не идет. Попросил волка съесть козу, волк не идет. Попросил собак подраться с волком, собаки не идут. Когда попросил пастуха, чтобы он избил собак, пастух не пошел. Потом не пришла мышка, чтобы перегрызть струну на балалайке пастуха. Кошка не идет, чтобы съесть мышку. Пойдем, развей подстилку кошки из меха ее матери». Тогда ветер ответил: «Подожди, провожу гостя, помолюсь и приду». Со свистом подул ветер, увидела кошка, дующий ветер, и побежала, чтобы съесть мышку. Мышка увидела бегущую кошку и побежала, чтобы перегрызть струну на балалайке пастуха. Пастух пошел, чтобы избить собак палкой. Когда собаки его увидели, они побежали драться с волком. Волк побежал, чтобы съесть козу. Коза побежала, чтобы съесть стебель травы. Стебель травы раскачался, сопротивляясь, но коза быстро его проглотила. Гнездо освободилось. Все вернулись назад. И муравей закрутился вокруг гнезда. Он и сейчас говорит спасибо ветру. «Спит», — с улыбкой шепчет Алена. Забирает у меня дочку. Укладывает на старенькую кровать поближе к стене. Хорошенько укутывает и возвращается ко мне. Расталкивает колени, садится на бедро. Обнимаю ее, вдыхаю запах волос и утыкаюсь губами в шею. Она гладит меня пальчиками по затылку. «О вас позаботится, если я не вернусь. Я должен проговорить с ней этот момент». «Не смей!» Ее голос тут же болезненно рвется. «Не смей, дам! Я не для того столько времени сидела в той глуши и ждала тебя от законной жены, чтобы ты взял и бросил меня». Плачет. Слезы крупными каплями стекают по щекам. Мои внутренности выворачивает от ее боли и страха. Я сейчас все чувствую, пытаясь забрать это себе. «Слушай», — прошу Алену, — «просто слушай. Вас взяли под защиту серьезные и влиятельные люди. Ворон поможет. Тебе больше не придется прятаться. Ты будешь просто жить и растить нашу дочь. Они помогут с работой, с деньгами, со всем необходимым. Тебя не отдадут моей семье. Все будет хорошо. Для вас с Ясминой все будет хорошо. Я сделаю все для этого, ты знаешь. Не прощайся со мной, я прошу тебя. Не надо!» Она кидается мне на шею, утыкается в нее носом. Кожа и ворот футболки намокают от ее слез. «Не прощайся со мной!» «Я не прощаюсь. Ты просто должна знать. Лучше, если ты будешь готова». «Нет!» — вскрикивает и тут же кусает губы. Глаза дикие, испуганные. Перекидываю ее ногу через себя, усаживая верхом. Сжимаю бедра, чуть болезненно прекращая истерику. «Не могу и не хочу быть готовой к такому, Дамиль. Я и так слишком долго была без тебя. Нет, нет и нет. Не смей так с нами поступать. Обещай мне, что вернешься». «Не могу». Касаясь губами ее щеки. «Прости». «Ненавижу тебя». Находят мои губы. Хаотично целует, попадая то в один уголок, то в другой, то не попадает вовсе. «И всю твою проклятую семью. Ненавижу». Прихватываю ее ладонью за затылок, впиваюсь в губы. Мне самому больно от этого поцелуя. Он снова выворачивает меня наизнанку. Оголяет, выпячивая наружу все мои уязвимые места. «Люблю, люблю, люблю!» — часто дышит Алена. «И я тебя люблю. Я постараюсь вернуться». «Хорошо». Гладит меня по колючим щекам, жадно всматриваясь в каждую черту лица. «Так лучше», — шмыгает носом. «Я буду тебя ждать, понял? Каждую минутку». «Знаю». Закрываю глаза и отдаюсь ее теплу. Мы просто сидим, прижавшись друг к другу, присматривая за спящей звездой. Ясмина раскинула ручки в стороны. Хмурится во сне. Что-то ей снится. Надеюсь, не кошмары. Снимаю с шеи цепочку, вкладываю в ладонь Алене и сжимаю ее тонкие, заледеневшие от страха пальчики в кулак. «Это для нашей дочери. Отдай, когда ей исполнится 16, и скажи, что отец любит ее». «Дам». Закрываю ей рот ладонью, отрицательно качнув головой. «Просто пусть будет у тебя».